4. Кай вошел в храм горя вслед за отвергнутыми мертвецами, чувствуя бремя скорби и вины, которые пропитывали воздух, словно невидимый дым. Как и внешний фасад, внутренние помещения здания тоже были украшены скульптурами на похоронные темы, которые изображали траурные обычаи во всех их разнообразных формах. Причитания плакальщиков, бдение у смертного одра, шумные поминки и торжественные прощания. Светильники, подвешенные на настенных железных держателях, заливали храм теплым светом, а круговой обод, бывший шестерник какой-то громадной боевой машины механикум, служил подвесом для сотен жировых свечей. На деревянных скамьях сидели мрачные группы скорбящих. Это были счастливцы, дождавшиеся своей очереди занести покойников внутрь. Люди подняли свои глаза на вошедших космодесантников. Некоторые из них воззрились на Астарте с изумлением. Другие же были слишком охвачены скорбью, чтобы уделить им больше одного беглого взгляда. Группа мужчин и женщин проливала слезы возле тела, лежащего у ног черной полированной статуи коленопреклоненного ангела, у которого не было лица. Изгибы и скругления его крыльев облегала едва видимая черная дымка. И хотя на его голове не вырезали черт, Кай почувствовал, что по ту сторону этой незаконченной поверхности что-то есть, словно бы смутные очертания чьего-то лика, плохо различимые в тенях. «Что это?» — спросил он, зная, что Адхарва не спускает с него глаз, и что он поймет смысл вопроса. «Я подозреваю, что там не одна сущность, а множество», — ответил Адхарва. «Великий океан, отражение этого мира, а как было известно еще древним алхимикам, что вверху, то и внизу. Нельзя изливать в одном месте так много скорби, без того, чтобы привлечь внимание живущих по ту сторону завесы». «Чем бы оно ни было, оно производит ощущение опасного», — сказал Кай, — «и голодного». «Точно подмечено», — кивнул Адхарва, — «и ты прав, считая его опасным». Кай ощутил укол страха. «Трон, мы должны предупредить этих людей, чтобы они ушли». Адхарва рассмеялся и отрицательно покачал головой. «В этом нет нужды, Кай. Оно не настолько сильно, чтобы вырваться из каменной тюрьмы, в которой оно в настоящий момент находится». «Вам нравятся мои статуи?» — спросил хранитель храма горя, закрывая двери и направляясь к космодесантникам и астропату. «Они великолепны», — ответил Кай. «Где вы их добыли?» «Я никогда их не добывал. Я сам их изваял», — сказал мужчина, протягивая руку. «Меня зовут Палладис Навандио, и вы здесь желанные гости. Все вы». Кай потряс протянутую руку, пытаясь скрыть свой дискомфорт, когда ощутил резкий укол горя и чувства вины, которые исходили от этого человека. «Настоящий мавзолей», — сказал Тагор. «Зачем ты собрал в одном месте так много относящегося к смерти?» «Это отвращающие образы», — ответил Палладис. «Что это значит?» — спросил Субха. «Собрав так много образов смерти и горя в одном месте, ты лишаешь их скорбности», — внезапно осенила Кая. «Именно так», — подтвердил Палладис. «А почитая смерть, мы тем самым держим ее на расстоянии». «Мы принесли воинов, которые прошли алой тропой», — сказал Тагор. «Их смертные останки не должны подвергнуться осквернению со стороны мародеров или стервятников. Нам сказали, что здесь есть кремационная печь». «Это действительно так», — подтвердил Палладис, указывая на квадратную арку в задней части строения. Кай ощутил безвозвратность, которая витала за этой дверью. Ее заслон не мог до конца удержать запах сожженной плоти, и он проникал в воздух храма. «Нам нужно ей воспользоваться», — сказал Адхарва. «Она к вашим услугам», — почтительно поклонился Палладис. Кай проследил за тем, как отвергнутые мертвецы поднимают своих павших братьев, держа их между собой, как носильщики исполинских размеров. Пожиратели миров несли Гефьюа, а Адхарва и Севериан подняли к своим плечам Аргентуса Кирана. «Павший воин должен получить посмертные почести от своих товарищей по крови», — произнес Тагор. «Но эти герои далеко от своих братьев-легионеров. и они никогда больше не увидят свои родные миры. Это их родной мир, сказал Адхарва. И их товарищи теперь мы, добавил Субха. Мы будем теми, кто воздаст им почести, сказал Асубха. Нас побратала битва, и мы не обязаны хранить верность никакому братству, кроме нашего собственного. Кай был удивлен, что слышит от этих воинов подобные речи. За то недолгое время, что он с ними провел, ему не показалось, что они были близки друг к другу. Но эти слова говорили о внутренней связи, которая коренилась глубже, чем он мог представить. Узы, подобные этим, могут быть выкованы лишь в кровавом котле битв и смертей. «Идемте», — сказал Паладис Навандио, — «я вам покажу». Тагор положил руку на грудь Паладиса и отрицательно покачал головой. «Нет, не покажешь», — возразил он, скаля зубы и едва сдерживая враждебность, от которой его слова звучали еще резче, чем обычно. «Уход космического десантника — закрытое мероприятие». «Приношу свои извинения», — сказал Паладис, осознавая угрозу. «Я и в мыслях не держал проявить неуважение». Космические десантники двинулись по центральному проходу храма, и все рыдания стихли, а свидетели этой мрачной процессии склонили головы, беззвучно выражая свое безмолвное почтение. Адхарва полыхнул едва уловимым промельком молнии, и дверь, которая вела к печи, открылась на своих ржавых, заедающих от пепла петлях. Затаивший дыхание Кай проследил, как Астарты скрылись из виду, и наконец-то выдохнул. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать значение этого момента, но когда до него дошло, что он остался один и без присмотра, Астропат не ощутил ничего, кроме странной пустоты внутри. Он уже перестал понимать, кем он был для отвергнутых мертвецов, соратником по побегу или же пленником, но подозревал, что это зависит от того, что он носит в своей голове. Кай развернулся к двери, через которую он и космодесантники вошли в храм. Сквозь ее плохо подогнанную раму просачивались полоски факельного света, и это мягкое свечение обещало все, в чем ему было отказано. Свободу от обязательств, право самому выбирать между жизнью и смертью, и, наконец, возможность не быть ничьим рабом. Понимание последнего далось ему тяжелее всего, поскольку Кай всегда считал себя хозяином собственной судьбы. Но здесь, в одиночестве, загнанный, посвященный умершим храм, он понял, насколько же наивным он был. Значимость отдельной личности была величайшей ложью, которую Империум скормил своим гражданам. Жизнь любого, от солдата в армии и до писца при дворце или рабочего, вкалывающего на фабрике, была поставлена на службу Императору. Осознавали они это или нет, но человеческую расу подчинили одной единственной цели – завоеванию галактики. Кай в первый раз в жизни понял, чем был Империум по своей сути – машиной, которая могла функционировать с таким огромным размахом лишь благодаря тому, что ресурс ее топлива, которым служили человеческие жизни, не иссякал никогда. Астропат был ее частью, крошечной шестеренкой, которая выскользнула из механизма своей передачи и сейчас бесцельно кувыркалась сквозь ее деликатную машинерию. Кай знал о подобных устройствах достаточно, чтобы понимать, что никто не позволит такой шальной детали оставаться в теле машины. Либо она будет возвращена на предназначенное ей место, либо исторгнута наружу и выброшена с глаз долой. «Смерть окружает тебя со всех сторон, друг мой», — сказал Паладис. «Ты правильно сделал, что сюда пришел». Кай согласно кивнул. «Куда бы я ни пошел, меня со всех сторон окружает смерть». «Истинно так», — подтвердил Паладис. «Ты намерен оставаться с ангелами смерти? Почему у меня такое чувство, что ты употребляешь эти два слова не как эпитет?» «Легионеры Астартес — физическое воплощение смерти», — ответил Паладис. «Ты видел их за работой, так что ты должен это знать». Кай вспомнил их кровопролитный побег из тюрьмы кустодиев и подавил дрожь, которая пробрала его от одной мысли о той беспощадной резне. «Точно в яблочко, как мне думается», — согласился он. «Ангелы смерти, это звучит». «Ты не ответил на мой вопрос», — заметил Паладис. Кай на секунду задумался, разрываясь между желанием лепить свое будущее своими собственными руками и настойчивым внутренним голосом, который советовал ему оставаться с отвергнутыми мертвецами. «Я не уверен», — ответил он, дивясь самому себе. «Я чувствую, что я хочу их покинуть, но не уверен, что должен. Что глупо, поскольку я думаю, что они собираются доставить меня к... в то место, куда, как мне представляется, мне не предназначено идти. И куда же, по твоему мнению, тебе предназначено идти?» «Я не знаю», — тускло улыбнулся Кай. «Видишь ли, в этом-то и проблема». «Тогда как ты можешь знать, что ты уже не там?» — спросил Паладис. Затем он легонько пожал руку Астропата повыше локтя и ушел к мужчинам и женщинам, которые проливали слезы над телом старика у ног безликой статуи. Прежде чем Кай успел обдумать эти последние слова, дверь храма открылась, и в здание вошла девушка со знакомой аурой. Хотя ее психические чувства сказали ему примерно то же самое, он и без них знал, что под капюшоном скрываются длинные светлые волосы, а ее лоб обвязан голубой банданой. Он улыбнулся, наконец понимая, что все без исключения случайности, совпадения и кусочки вселенской головоломки были ничем иным, как звеньями причинно-следственной цепочки, что тянулось из прошлого от самых истоков мироздания. «Возможно, я именно там, где мне предназначено быть», — тихо произнес он. Девушка увидела Астропата и изумленно распахнула глаза. «Кай!» — спросила она. «Трон, что ты здесь делаешь?» «Привет, Роксана», — сказал Кай.